В зависимости от подчиненных, в зависимости от посетителей, это немедленно дает вам сигнал о самой личности, качествах личности. Подобно тому, как сейчас я буду очень личностным, как, например, я заметил, как Бхактин Лалита и Радхика, как хорошо они служат своему гуру, даже если бы я не знал их, у меня было бы хорошее впечатление, просто видя, как у них проявляется внимательность, уважение, простота и любовь. Поскольку то, что человек несет в себе, он отражает, излучает. Люди подхватывают это и тоже посылают сигнал в окружающий мир, передают послание другим. Итак, царь Бишма говорит здесь, как царя оценивают по ситуации. Царь, которого почитают подданные, естественным образом будет уважаем врагами, своими противниками, и они также будут бояться его. Культура — очень могущественная вещь. Существует какая-то структура, определенный план, и в целом людям не нравится быть частью чего-то, что заведомо не приведет к успеху. Человеческая природа такова, что мы хотим быть частью того, что нам кажется, будет успешным. Если мы чувствуем это, мы можем сделать и добиться гораздо большего. Но если окружающие постоянно говорят «неудачник, неудачник, неудачник», а вы пытаетесь убедить людей, что вы успешны, успешны, окружающие будут говорить громче, чем слова, относящиеся к будущему. Окружающие, воспринимающие лишь настоящее, будут говорить громче. И чистота, и хорошая организация. Это замечательно, поскольку мы хотим принимать, что все принадлежит Кришне. Мы хотим обращаться с вещами Кришны хорошо, чтобы мы могли прославить Кришну таким образом, что когда люди приходят в общество Кришны, они были бы счастливы, увидев, что представляет собой преданные Кришны. И тогда они будут больше стремиться понять возвышенную философию. Поскольку если они слушают возвышенную философию, но вместе с этим уровень жизни настолько низкий, они удивляются, что тут что-то не то, кажется непоследовательным, и они вас так воспримут и будут правы. Еще цитата. «Люди должны жить свободными и счастливыми, как в доме отца». Опять элемент вацали. Родительские отношения. Суть твоей роли — защищать людей и их счастье. Здесь опять упоминается в Писании, что первая задача царя, лидера, чтобы все были счастливы, сделать людей счастливыми. Не просто охранять счастье людей. Для этого нужно использовать различные способы, умения, разум и истину. Все это важно. Еще раз, люди должны жить свободными и счастливыми, как в доме отца. Подумайте, иногда у нас не очень хорошие отношения с отцами, но представьте, что у вас хороший отец и хорошие отношения. Вы чувствуете себя хорошо в его доме, защищенном, удобном, безопасном. Суть твоей роли — защищать людей и их счастье. Лидер должен сделать так, чтобы его подчиненные чувствовали себя защищенными, словно в доме отца. У них есть свобода, защита, безопасность, их ценят о них, заботятся и так далее. Не просто охранять счастье людей. Для этого нужно использовать разные способы, умения, разум и истину. Все это важно. Следующее. Это очень интересно. Окружите себя людьми сходной природы, которые обладают благородными качествами. Единственная разница между тобой, царем, и твоими сановниками — это белый зонтик, указывающий на твое высшее положение. Другими словами, лучшие лидеры окружают себя очень сильными людьми, поскольку они хотят вершить великие дела, и хотят быть среди тех, кто готов делать такие дела, или они обладают способностью наделять людей и совершать великие дела, выходящие за пределы их способностей. Мы видим, что Прабхупада мог делать это. Мы видим, что сейчас так много проблем, потому что это трудно делать. Но Прабхупада брал самых разных людей и занимал их грандиозным жертвоприношением, делал их специалистами в столь разных областях, о которых раньше они ничего не знали. И вот поэтому преданные по всему миру могли распространять распространять миссию. Но уже вскоре после его ухода, во многих случаях, те же самые преданные, которые отвечали за крупные проекты, своего рода потеряли энтузиазм, потеряли чувство руководства, а в некоторых случаях потеряли даже сознание Кришны, поскольку иногда они думали, что они делают все это благодаря собственной силе, и поэтому они потерпели неудачу или беспокойство, или были сбиты с толку. Или иногда лидер, как мы упоминали, хочет признания, заслуг и почитания для себя, поэтому хочет окружить себя слабыми людьми или просто последователями, поскольку они заинтересованы самим сохранить определенное положение. Но хороший лидер хочет иметь много хороших учителей и хочет, чтобы другие становились учителями. Хороший лидер ищет людей с разным интеллектом, интуицией, творческими способностями, чтобы они сделали полномочия очень сильными. Поймите, у людей не должно быть одинаковое видение. Мы собираемся немного поговорить о видении в руководстве, но у них должна быть одна миссия в сознании. Относительно видения у людей могут быть разные концепции. Это нормально, мы индивидуальны. Но мы должны быть сосредоточены на одном, то, что называется миссией. И мы часто видим, что очень сильный лидер стремится приблизить к себе людей, также очень сильных. Либо они наделяют людей силой, либо стремятся заметить силу, чтобы суметь сделать больше. Люди, которые очень успешны, не означает, что они все должны делать сами. Не так, что они должны знать очень много, но они знают, что нужно знать. Они умеют разобраться, что есть что. Они в большей степени осознают качество, поскольку вы никогда не сможете сделать все, не сможете все прочитать, не будете все знать. Но он должен знать очень много. Почему в случае монарха у него были шпионы, особые министры, которые специализировались на определенных областях, в которых они отчитывали царю, и он мог делать многое, находясь даже в курсе того, чем занимаются преступники, благодаря данным от шпионов. В одном смысле миссия. У нас есть понимание, что мы хотим простоты. Мы хотим самодостаточности. Но у нас могут быть разные концепции о том, как воплотить это в жизнь. Но мы сосредоточены на идее, что простота, самодостаточность — наша цель. У нас могут быть разные пути. Кто-то может решить, что сделаем это прямо сейчас. Мы должны просто построить свои дома, все электричество, никакой воды в кране. Мы должны жить альтернативным образом прямо сейчас. Но некоторые могут подумать, что в этом нет необходимости. Мы должны знать это, или у нас могут быть обе системы. Если одна не сработает, обратимся к другой. Это может быть по-другому. Вы понимаете, это пример, но миссия должна быть одинаковой. Это просто видение в одном смысле, но конечный результат этого. Пусть ваша речь будет приятной. Часто мы встречаем сильных лидеров, которые удивительным образом используют слова, чтобы донести осознание миссии, а также видение. Я заканчиваю с высказыванием Бхишмы, и у меня будет несколько минут, чтобы закончить с темой видения. Дхарма, как мы уже говорили, чистота, правильные действия, мораль — это девиз царя. Нет ничего более могущественного. Когда дхарма приходит в упадок, в этой степени происходит разрушение, утверждается грех. Затем Бхишма заканчивает, говоря: смерть находится рядом с каждым живым существом в каждый момент. Что вы планировали сделать завтра, должно быть сделано сегодня. Подобный принцип я выдвигаю в книге, которую написал. Смерть безжалостна. Она никогда не ждет. И следите, чтобы все ваши проекты осуществлялись без промедления. Смерть не ждет. Важно быть готовым к этому. И последняя вещь, которыми он делится. Человек рождается в одиночестве, и он умирает в одиночестве. Нет ни одного сопровождающего на его пути к этому неожиданному зову жизни, что в конечном счете определяется нашей кармой. Супруг, мать, отец, сыновья, родственники, друзья, все отворачиваются от вашего тела и идут заниматься своими делами. Смерть настает, похороны, кремация. В какой-то момент все уходят от тела, и вот вы душа. Только дхарма следует за телом. Только чистота, правильные действия, мораль, правдивость. Это единственные друзья человека, единственные вещи, к которыми он должен стремиться. Затем Бишма сосредотачивается на личной лотосной форме Кришны и оставляет тело. И я хочу закончить здесь. Потому что меня беспокоит, что все, что мы слышим, как мы применяем это, как использовать это. Как сейчас, я имею в виду, сначала меня попросили дать лекцию по моей книге. Я сказал одну вещь, кроме последнего момента, который я упоминаю в связи с своей книгой, поскольку я хотел дать эту лекцию, чтобы самому тоже продолжать учиться, развиваться, делиться пониманием, пытаясь также работать над моим сознанием, пониманием этих вещей, улучшить свое служение обществу. И из этих соображений родилась идея, что будет хорошо воплотить некоторые из этих вещей в жизнь, выделяя какие-то дни, когда мы как общество что-то определенным образом меняем. Я думаю, что это будет полезной темой для воплощения в разное время, чтобы поддержать дух общины. Если мы сохраняем настроение, что Шрила Прабхупада едет, и мы хотим быть готовыми встретить Шрила Прабхупада, чтобы он увидел, что что-то происходит, что принесет ему удовольствие. И поскольку это очень серьезная проблема в нашем движении, я возвращаюсь от Бишмы, Ману Самхиты, Ади Пураны к современным делам, касающимся руководства. И мы возьмем это и посмотрим на себя. Одна из проблем, которая есть у нас, кажется, Равиндра Сварупа ее тоже упоминал на лекции, она состоит в том, что у нас очень много сильных людей в движении, и это правда. Но иногда нам не хватает видения. А видение очень важно. Это одна из самых важных вещей в хорошем руководстве, поскольку хорошее руководство, как мы знаем от Стивена Кови и других, не просто вопрос менеджмента, просто делать то же самое лучше, не просто вопрос того, чтобы делались дела, но вопрос того, чтобы делались важные дела, делали существенные дела, продуктивные, и давали людям хорошее ощущение от того, что происходит. У лидера должно быть видение, а также ему необходимо иметь способность вдохновлять других этим видением. Он должен помочь людям увидеть, что это видение касается непосредственно их. Должен обладать способностью напоминать о видении, а также дать им почувствовать, что это перспективно, возможно достичь успеха в осуществлении этого дела. Я закончу несколькими моментами о видении в лидерстве. Видение должно быть ясным. Когда вы приходите в общину, организацию, команду, чем больше ясности, работаете ли вы на алтаре или в саду, должна быть четкая ясность, что мы делаем. И мы смотрим на то, что мы собой представляем сейчас и чего мы должны достичь, какими стать или какова наша цель. И мы размышляем о своей организации, общине, группе, каково наше настоящее положение. Если мы не можем понять это, если это не ясно, тогда все остальное подобно строительству дома с плохим фундаментом. Поскольку если мы считаем себя не тем, чем мы являемся, или если мы лучше, чем мы о себе думаем, тогда в любом случае у нас будут проблемы с подвижением на этой основе. Так нужно четко понять, где мы находимся. И затем мы должны провести исследование, какова идеальная ситуация, к которой мы хотим прийти. И затем мы начинаем сравнивать. Мы видим, какие мы сейчас, мы видим, чего мы хотим достичь, и теперь мы должны сравнить, чтобы понять, что требуется, чтобы достичь этой цели. Мы можем испытывать это в любых делах и проектах. Это просто общий принцип. Надо быть готовым ясно увидеть, где мы сейчас. Вот почему я хочу провести этот своего рода эксперимент, чтобы мы увидели, где мы сейчас. Потому что если мы сейчас решаем отказаться от электричества и воды по обычной системе, мы можем видеть, что в общине есть две семьи, у которых есть колодцы. И теперь мы знаем, что когда наступит кризис, мы будем так использовать эту воду. Или мы обнаруживаем, что есть способы, как очистить воду в источнике или другие подобные ситуации. Но это дает ясное видение. Это то, что у нас есть или чего нет. И теперь мы видим, изучаем, что нам требуется, что разумно и необходимо, чтобы все хорошо функционировало, чтобы достичь успеха в этой области. Следующее. Лидер должен уметь передать это видение другим очень ясно. Последователи должны быть убеждены, что у лидера есть глубокая, страстная убежденность в истинности направления, и что это даст несомненное благо тому, кто последует за ним. Если лидер не вдохновлен и пытается заставить кого-то что-то делать, а сам не испытывает горячего вдохновения или ясного понимания, тогда пытаться вовлечь в это дело кого-то еще, кому все это дело еще кажется более сомнительным, это не создаст сильной команды. Следователи должны быть восхищены, наполнены энергией от видения. И часто используются определенные темы, фразы, девизы, поскольку они становятся мантрами. Они помогают напоминать нам, помогают сосредоточиться, вдохновить, помогают зарядить нас, позволяют чувствовать ответственность на этой основе. Мы, как преданные, знаем еще лучше остальных о могуществе мантр, как они влияют на сознание. Лидер должен постоянно спрашивать себя, почему он действует как лидер, чтобы изучить свои собственные внутренние чувства. Человек должен с большим энтузиазмом стремиться донести до людей определенную идею, представить ее очень ясно. И он также должен очень ясно осознавать свое внутреннее состояние. Он должен посмотреть и понять, почему я на самом деле занимаюсь этим. Делаю ли это, чтобы обрести славу? Делаю ли это, чтобы заставить других работать на меня? Делаю ли это, потому что я просто спекулирую? Занимаюсь ли я этим, чтобы... Какие бы ни были причины, но человек должен посмотреть. Мы идем дальше, будем быстро. Лидер должен мотивировать последователей идти вперед, продолжать. Иногда у лидера есть видение, есть удивительный энтузиазм, но нет долгосрочности. У человека есть вдохновение, он может поддерживать какое-то время, но потом он теряет свой энтузиазм, и вы видите, люди тоже теряют свой энтузиазм. Если лидер не вдохновлен, то как он может поддерживать их энтузиазм? Это опять нечто, что вы не можете сымитировать, подделать. Поскольку люди чувствуют сознательно или подсознательно, искренне ли их лидер вдохновлен чем-то, или он просто действует из чувства долга. И они могут делать это, но не будут наделены силой и будут не особо воодушевлены. Важность регулярно получать обратную связь, что может принести сложности, а также что может оказаться благоприятным окружением. С проблемой надо обращаться осторожно, поскольку проблемы, несомненно, всплывут. Еще 1-2 коротких момента, и мы остановимся. Стиль руководства должен вселять веру. То есть лидер, когда что-то делает, даже если у него есть видение, даже если есть энтузиазм, но стиль его действий, если вызывает других страх или отсутствие веры, тогда это не приведет к высоким результатам. Люди будут следовать лишь до тех пор, пока они уверены в видении. Так много обществ начинали действовать на какое-то время, альтернативных общин по всему миру. Они создавали, существовали какое-то время, но в конечном счете только приносили людям вред, поскольку люди посвятили себя этому, у них была небольшая вера. Но затем они перестали чувствовать себя удовлетворенными видением, что оно может привести к успеху, что это в принципе возможно достичь. Уверенность в способности лидера достичь видения или продолжать наблюдать за видением. Чтобы поддерживать это, лидер должен проявлять личные качества, которые внушают доверие. Такие качества, как мужество, уверенность, решительность, творчество, справедливость. Мужество, уверенность, решительность, творчество, справедливость. И всегда искать наблюдателя, который непосредственно не вовлечен в дела и споры. Иногда лидеры теряют свой творческий потенциал, теряют видение, их уверенность в себе уменьшается, поскольку они настолько вовлечены в разные проблемы. Это небольшое противоречие, поскольку лидер должен быть в курсе всего, следить, заботиться. Но когда лидер ставит себя в такую ситуацию, когда ему приходится иметь дело со всеми мелочами, они теряют свою эффективность. Но в то же время, Бишма говорит, они должны наблюдать за противниками, они должны делегировать, но не ответственность. Они дают полномочия, но продолжают рассматривать это дело как свое. Я думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться. У меня есть еще несколько моментов, но время нам не позволяет. К тому же я не хочу перегружать вас. Так что давайте остановимся здесь и минут пять или около того посвятим обсуждениям или вопросам, которые у вас есть. Мы только что закончили это обсуждение из Махабхараты, где Бишма говорит очень глубокие вещи Юдхиштхире. Все это с благословений самого Кришны, и его слова на самом деле обращены ко всем людям. Они обращены к Юдхиштхире, как ему выполнять свой долг, но мы видим, что эта роль продолжается, и его слова предназначены для большего, чем кто присутствовал непосредственно в тот момент. Когда Арджуна был сбит с толку Бхагавад-гита, чтобы он мог задать все эти вопросы для блага всех живых существ, Кришна объяснил, и подобно же в этом случае были даны интересные понимания, которые непосредственно связаны с духовной парадигмой, которые более явно относятся к проблемам, как обращаться с материальной энергией таким образом, чтобы не стать порабощенным, захваченным ей, и не быть отрицателем, но иметь с ней дело, чтобы в конечном счете освободиться от ее влияния. В определенном смысле эта идея намного важнее, чем лучшие мыслители или лучшие книги Кали-юги, учителя Кали-юги, обсуждающие эти вещи, поскольку здесь мы знаем, что сам Кришна одобрил, попросив Бишму рассказать все это. И мы можем читать и использовать другие технологии, опираясь на то, как они поддерживают эти основные принципы. Махарадж, сознание Кришны, особенно в храмах, не хватает людских ресурсов. Возможно ли занимать людей в соответствии с их склонностями или в том, где есть необходимость? Как сделать так, чтобы дела, которые никто не хочет делать, совершались, не выжигая людей? Здесь опять необходимо хорошее руководство с правильным видением, поскольку когда лидер глядит на такую ситуацию, осознает, мне нужно больше людей, и он начинает думать, как привлечь больше людей. И иногда это означает, что лидеру просто надо придумать и организовать, как привлечь больше людей. И когда он находит людей, тогда он начинает искать способы, как использовать их, как занятия, опираясь на их склонности. Как преданные, мы пытаемся предаться тому служению, в котором есть необходимость, и мы все изо всех сил стараемся делать это. Но тем не менее, мы сможем дать намного больше служению и обществу, если нас займут или вдохновят делать то, к чему у нас больше склонности. Если обнаружим, что с этим есть проблема, тогда вместо того, чтобы постоянно занимать людей в служении, в котором они не квалифицированы или не хотят делать, мы должны постараться разнообразить людские ресурсы с помощью увеличения людских ресурсов. Мы должны думать, что мы можем сделать что-то, как-то попытаться привлечь поддержку большего количества людей, либо прямо, либо через прихожан. Поскольку мы все когда-то сталкиваемся, у нас недостаточно денег, мало людей, и тем не менее наш долг делать лучшее из того, что у нас есть. Но мы должны знать, что чем больше мы занимаем людей в том, к чему они не склонны, через какое-то время, если только человек не очень продвинут, он будет выжжен. И даже продвинутые, они будут это делать, но не будут очень счастливы. Если люди так поступают, они не смогут привлечь людей приходить и присоединяться. Представьте, новые люди приходят и видят, как преданные тяжело сражаются и страдают. Как у них появится желание присоединиться? Вспомните о том, как вы присоединились. В целом, когда вы присоединяетесь к какому-то обществу, вы смотрите на себя, смотрите на людей и думаете, если я присоединюсь сюда, я стану таким, этим я буду заниматься, такое взаимоположение. И один из приемов, который я пытался объяснить пару лет назад, что когда мы проповедуем, когда кто-то приходит и видит себя в определенной роли, тем более комфортно он себя будет чувствовать. Поскольку когда человек приходит, он хочет знать, если я присоединюсь, в чем я найду свое призвание. Например, человек-учитель, тот, кто уже присоединился, и приходит новый человек-учитель, и он думает, о, я могу присоединиться к обществу и быть учителем. Этот человек интересуется совершением ритуалов, он видит, о, этот человек поджарен. Если я присоединюсь, я могу делать то же самое. Кто-то приходит извне, и он врач или инженер. Он приходит в храм, приходит в общину, и нет никого, с кем он бы себя мог бы соотнести. И невероятно, что он примет сознание Кришны серьезно. Если мы посмотрим на свою жизнь, мы поймем, что многие из нас пришли именно так. Кто-то очень продвинут, он просто прочитал книгу и готов тут же. Один раз услышал святое имя, и этого достаточно. Но другие пришли с некоторым подозрением, опасениями, настороженностью. Они поговорили с человеком, который их успокоил, и они почувствовали, я хочу быть таким же, как этот человек. Я хочу присоединиться и иметь такое же настроение, как у него. Но он приходит в храм и видит преданные, говорят, я так устал. Я бы хотела принести вам просад, но у меня только 5 минут, потому что у меня сегодня еще 5 арати, мне нужно уложить божеств, прибраться и вынести мусор. Но ты понимаешь, что я имею в виду. И он говорит ему, давай присоединяйся к нам. На прошлой неделе я сильно болел, но никто даже не пришел проведать меня. Мне пришлось написать маме, попросить выслать денег. Присоединяйся к нашему обществу. Вы такой хороший человек. Может, вы можете дать мне пожертвование пару долларов? Мне нужна новая пара ботинок. Просто посмотрите на мои ботинки. Я ношу их уже 4 года. Они очень старые. Бхагавад Гите Кришна говорит, что все принадлежит ему. И когда вы жертвуете браману, вы получите огромное духовное благо. Я браман уже 8 лет. Люди, которые сталкиваются с подобным, думают, я что-то не очень хочу присоединиться к обществу. Мне нравится читать книги, но присоединяться я не хочу. Последний вопрос или комментарий? Возможно, такая перспектива. Я думаю, кто-то сейчас изучает в школе социологию. Изучение истории Первой мировой войны — это потеря времени. He's asking, is that question again? Те, кто преследует цель изучать разные вещи, это хорошо заниматься тем, что может пригодиться. Даже в мирском смысле, то, что человек изучает сейчас, ко времени его выпуска, через 2-3 года, этот предмет становится неактуален. И мы постоянно должны повышать квалификацию, повышать. And we're talking about и мы говорим об обществе. Идея в том, чтобы научиться чему-то, что вы сможете использовать в обществе. Мы, конечно, не должны отрекаться от тех, кто пошел учиться играть на скрипке. Если человек хочет это делать, то пусть учится. Но если мы должны сделать выбор из нескольких областей, мы должны подумать, как я смогу использовать это в разных обществах, или как я могу использовать это для моего духовного роста, или как я могу использовать это, чтобы служить вайшнавам, как могу это использовать, чтобы увеличить доходы, чтобы можно было делать то или это. Если лидер замечает, что кто-то из его приближенных некомпетентен, или что? Okay, people notice the leader is incompetent. Люди замечают, что лидер некомпетентен. Yes. It's rare. Редко you find вы встретите человека, компетентного во всех сферах. Тот, кто думает, что компетентен во всех сферах, глупец. Идея в том, чтобы знать, к кому обратиться, к чему обратиться, и как развивать качество. И когда человек понимает, где его слабое место, он должен четко знать, как усилить его, что ему нужно больше советов, поддержки в этой сфере. Они сомневаются в том, к чему лидер пытается их привести? В целом, лидер не должен находиться в положении, думая просто, что мы можем видеть это в материальном обществе. Хорошие корпорации, организации очень сильно стараются удержать людей, которых они обучили. Это требует много времени, много денег, много вложений. Но если они обучают каких-то людей, а они неуспешны, и они их просто выгоняют, и обучают кого-то еще, они никуда не продвинутся. Они даже заставляют подписывать обещания, что они отработают определенное количество лет. И в первую очередь важно попытаться удержать людей, пытаться найти способы вдохновить их, или посмотреть, где они хотят работать и вдохновлять их в этом смысле. Но в некоторых случаях может быть необходимость, если люди хотят переехать, или лидер хочет переехать, или что-то еще. Но в целом человек должен заботиться о поле и использовать то, что у него есть. Прабхупада был очень искусен в этом. Прабхупада был крайним утилитаристом. Он был очень сосредоточен на том, что надо делать для Кришны, и был готов делать это, какими бы ресурсами он ни располагал. Постепенно он нарастил нас, делал все сильнее, еще чуть сильнее, еще. Он не ждал. Его первые книги были напечатаны со всевозможными ошибками и опечатками. Он не ждал, когда появится опытный редактор, множество денег на это или то. Нет, он был готов действовать. У него было видение того, что он хочет сделать, и постепенно он продолжал делать все больше и больше. Особенно, когда у нас много подобных сигналов. No leader, ни один лидер не может быть лидером, пытаясь удовлетворить каждого. Это не лидерство. Если лидер сильный, те, кто ленивы, те, кто оклоняются, будут недовольны больше всех. Но в то же время, когда слишком много людей, которые испытывают беспокойство, лидер должен посмотреть повнимательнее. Бишма говорит, что лидер должен постоянно смотреть на себя, но он также объясняет, как человек не должен делить людей на друзей и врагов, и что человек должен воспринимать проблему, как она есть. То есть он не должен быть, как мы вчера говорили, слишком мягким или не должен быть слишком жестким. Таким образом, лидер, который пытается удовлетворить каждого, не лидер. Лидер, который не ведет за собой, не лидер. Те, кто собираются быть лидерами, должны иметь веру, видение, они должны вести за собой. Но лидер, который просто толкает людей или тащит их, также не лидер. Мы не можем постоянно тащить людей и называть это руководством. Стимулировать, давить. Мы должны руководить спереди, а не подталкивать людей постоянно со спины. Никто не любит, когда его постоянно толкают. Эй, остынь, остановись. Я не хочу, чтобы меня толкали. Неважно куда. Немного легче, когда тебя тащат. Не так просто, но немного лучше, когда тянут. Да, когда у человека нет веры, или когда человек думает, что лидер отклоняется, или ему кажется, он уже отклонился, тогда это тормозит наше рвение и энтузиазм. Это тормозит преданность, мешает вере. И лидер должен действовать таким образом, чтобы быть вне подозрений. Лидер не просто не должен заниматься чем-то греховным и предосудительным, но он должен действовать таким образом, чтобы у людей не появилось даже мысли, что такое может быть. Если люди будут что-то подозревать, это подорвет дух команды и конечный успех. Это то, что мы обсуждали в первый день, что люди делают лидера, а лидер делает людей. Что делает хорошего лидера? Это хорошие лидерские качества, но люди должны знать, каков хороший лидер, чтобы суметь его распознать и поддержать. Люди должны ясно понимать, какие нужны качества, чтобы они могли выявить их и требовать это от руководства. И если у вас совсем некомпетентный лидер, может быть, люди не выполняют свою роль, или они некомпетентны сами, и им все равно. Мы часто обнаруживаем, что при образовании команды иногда лидер команды не является даже лучшим во многих областях. Но он способен выступать координатором команды в спорте, иногда даже в бизнесе или как в музыке. Есть тренер, человек, который не обязательно лучший во многих областях, но у него должна быть наилучшая способность вдохновлять других или помогать координировать служение других, а также знать слабые места, знать, когда позвать на помощь и получить поддержку. Люди, которые думают, что лидер обязан быть компетентен во всех областях, это просто зависть, поскольку никто не может быть компетентен во всем, кроме Бога. И даже если такие, у которых были проблемы, когда Кришна приходил, они говорят: «Кришна, почему у тебя такая сегодня короткая флейта? Тебе надо поучиться, как стать специалистом. Да, я покажу, как надо играть на флейте. У меня длинная флейта». Okay, last question or comment? Последний вопрос или комментарий. A few miles from the tents from our temple. And it was either the Jehovah Witnesses or the Seventh Day Adventists. And in the course of a week, a team of people came in from out of town, from all over, and they contributed and helped build this temple. And in the course of, I think it was just 1 week, the entire structure was built. Now, of course, from what I understood, it was the same type of structure throughout the country, so only one so large. But I was thinking, as we're coming together, I know many times we call upon for Rakayashi, we see the community, we see the Thomas and the Institute. And it's a very nice move, and you mentioned earlier that we shouldn't just think in terms of departments and that isolation mentality. And I was just wondering, the way you're thinking about the future and self-sufficiency, do you think we'll be doing that as a society more and more, like helping other aspects of actual or this? It's hard. It's like, for instance, when I first came это here, сложно. Как, например, когда я приехал сюда в первый раз, я подумал, что первое надо создать общину. Я следовал словам Прабхупады, это было его видение. Оно состоит в том, что мы должны привнести общину, простоту и самодостаточность. Очень ясно, что должно произойти. Это основано на том, что просил Прабхупада и что необходимо для осуществления. Мы потратили почти целый год, пытаясь создать своего рода связи в общине. Я проводил встречи, побуждая преданных больше раскрываться. Лекции проходили больше в настроении обсуждения Иштагошки. Но затем, в определенный момент, вы не можете продолжать делать это. Некоторые люди открылись, а некоторые нет. Те, кто хотят открываться, они видят больше реальных, ощутимых вещей происходит. И в этом отношении вы можете заниматься подобными вещами какое-то время. Вы можете быть более чувствительны в определенных сферах, потому что если вы пытаетесь построить общину без общения, сильных отношений, преданные на самом деле как враги друг другу, это просто шутка. И некоторые преданные увидят, что они делают, это эксперимент. Они увидят это в будущем в критические моменты. Или это видно, когда в общине возникает проблема, и преданные приходят с просьбой о помощи. Когда это происходит, это показывает, насколько мы видим себя слугами друг друга, насколько мы являемся одной семьей, и насколько мы готовы быть бескорыстными. Делаем ли мы что-то, потому что это удобно нам, или потому что мы искренне любим и заботимся, и мы чувствуем радость от возможности занимать себя таким образом. Я осознал, что если мы не установим это, то у нас могут быть море всего, куча денег. Можно построить этот дом, храм, сделать это, то сделать, чтобы все системы работали, создать школу, сделать теплицу или несколько, установить очистительные сооружения, использовать альтернативные источники, сделать все это и жить в обстановке, когда преданные ненавидят друг друга. Это будет ад. Но если у нас будут хорошие отношения, тогда Кришна позволит остальному осуществиться, поскольку Прабхупада хотел, чтобы это произошло. Если мы чувствуем, что вкладываем достаточно энергии в это, те, кто способны откликнуться, откликнутся, а те, кто не хотят, не будут откликаться до тех пор, пока ситуация не станет такой сильной, что они постепенно оставят свои опасения и погрузятся тоже, поскольку это работает. И это не их вина. Здесь и в других местах, когда преданным приходится переживать так много трудностей, они были разочарованы так много раз, они потеряли веру в то, что некоторые ситуации разрешаются, когда они находятся в подобной ситуации, где нет видения. И когда люди начинают давать им видение, им кажется, что им навязывают. Но в то же время они жалуются, когда нет программы, нет организации. А когда появляется структура и организация, они говорят, почему вы навязываете. С этим надо обращаться осторожно. Поскольку идея в том, что лидер должен быть лидером, а не тираном. Лидер должен вести за собой, иметь видение и в то же время не навязывать. Это интересная вещь, и она может осуществиться благодаря совместной силе. Поскольку у Кришны нет любимчиков, и он отвечает на желания человека, чем больше мы можем оценить удивительный дар Прабхупады и стараемся достичь то, что он сделал доступным, и быть более благодарными, тогда это приведет к следующему шагу, а потом к следующему, следующему. В моем уме нет сомнений относительно того, что здесь произойдет. Если бы я думал, что эта затея не приведет к успеху, я бы не провел здесь и 5 минут. Я здесь, как вы видите. Жизнь очень коротка, вы понимаете, и большинство из нас 30-40 лет, некоторым уже 50. Понимаете, я был очень здоровым. За последние несколько лет у меня стало так плохое пищеварение, проблемы с дыханием. Когда я ем, пища плохо приваривается. Хотя я был здоров большую часть жизни, но за последние год я буквально разваливаюсь на части, я могу не дождаться 6 месяцев. Существует серьезная необходимость, подобно тому, как преданные становятся профессионалами в распространении книг, картин, благовоний, во многих вещах. Это появляется как некий образец. И тогда другие лидеры, другие общины смотрят на это и перенимают, и делают еще даже лучше. Я убежден, что мы сделаем здесь основную модель для ИСКО. И благодаря этому мы получим благословение, а другие начнут делать еще лучше, чем мы. Но мы создадим модель, посвятив себя этому делу, правильно совместив духовное и материальное, поняв общественную динамику нашего общества, достигнув большего божественного вмешательства, став чувствительными к этим потребностям и обретя навыки для осуществления этого проекта. Иначе это будут сентименты, и мы не сможем выращивать пищу, не сможем строить, не сможем помогать людям в критический момент. Но если у нас будут все эти вещи, это поможет нам служить лучше друг другу. Служение означает, что вы делаете что-то. Служение означает, что вы помогаете людям. Означает, что вы заботитесь об их благополучии и способны делать то, что соответствует вашим благим мыслям. Иначе мы будем сильно разочарованы. Я видел несколько обществ, не наших обществ, но тоже альтернативных, и некоторые из них были очень большими несколько лет назад, и сейчас там горстка людей. Это происходит потому, что была идея, но люди не увидели, что это практично. Я был шокирован несколько лет назад. Я был во Вриндаване, и я пошел в Гурукулу, и я провел целый день со старшими детьми. И я был шокирован, что ни один из детей Гурукулы не хотел становиться саньяси. Ни один из детей Гурукулы, это была личная встреча, там никого не было, которые хотели бы принять любого из учителей Гурукулы своим гуру.